Забавно, что единственное, в чем мы уверены в жизни, — это смерть. Ты так не думаешь? Мужчина говорил совершенно спокойно и сидел в расслабленной позе. «Пожалуйста, вы не должны этого делать». Человек, лежащий на полу, был измучен. Голос его звучал сдавленно из-за слез и крови. Он был голый и дрожал. Руки его были вытянуты над головой, а запястья прикованы к грубой кирпичной стене. Темное подвальное помещение было преображено в средневековый подвал для пыток. Все четыре стены увешаны тяжелыми металлическими оковами и кандалами. В воздухе стоял тошнотворный запах мочи, а из большого деревянного ящика в углу, на котором расположился мучитель, доносилось непрестанное жужжание. Помещение было звуконепроницаемым, и сбежать из него не представлялось возможным. Оно было заперто изнутри, и покинуть его было нельзя, пока кто-то не выпускал вас. «Неважно, как ты прожил свою жизнь», — продолжил мужчина, не обращая внимания на окровавленного человека. «Не имеет значения, был ли ты богат, чего ты достиг, кого ты знал и какие надежды питал. В конце всех нас ждет одно и то же. Все мы умираем. Пожалуйста, Господи, не надо! И главное, как мы умираем». Человек на полу закашлялся, и изо рта у него потекла тонкая красная струйка крови. «Кое-кто умирает естественно и безболезненно, когда подходит к концу его жизненный цикл». Мужчина рассмеялся странным булькающим смехом. «Другие годами страдают от неизлечимых болезней, неустанно борясь, чтобы добавить к жизни еще хоть несколько секунд». «Я не богат. У меня есть немного, и вы можете взять все, что я имею». «Тссс». Мужчина приложил палец к губам, прежде чем прошептать. «Мне не нужны твои деньги». Узник еще раз откашлялся, еще одна струйка крови. Дьявольская улыбка раздвинула губы мучителя. «Кое-кто умирает очень медленно», — продолжил он. У него был холодный голос. «Смертная боль тянется часами, днями, неделями. И если ты знаешь, что делать, то нет никаких ограничений. Ты это понимаешь?» Он помолчал. До этого скованный человек не обращал внимания на строительный пистолет в руках другого. «А я вот точно знаю, что делаю. Позволь мне продемонстрировать». Он наступил на кость, торчащую сломанной лодыжки жертвы, нагнулся и быстро всадил три гвоздя в правое его колено. Резкая боль пронзила его ногу, и он выдохнул весь воздух до капли. На несколько секунд у него все поплыло перед глазами. Гвозди были длиной в 3 дюйма. Не столь длинны, чтобы выйти с другой стороны, но достаточно острые, чтобы крушить кости, хрящи и связки. Скованный человек судорожно втянул воздух. Он попытался заговорить, перебарывая боль. «Пожалуйста, у меня есть дочь. Она больна. Она страдает от тяжелой болезни. И я... все, что у нее есть!» В помещении снова раздался странный булькающий смех. «Ты думаешь, меня это заботит? Давай-ка я покажу тебе, как меня это волнует». Он сжал головку гвоздя, торчащего из колена мужчины, и, словно используя сверло, которым открывают банку с краской, силой медленно вогнал его до самой шляпки. Раздался хруст, словно шаги по битому стеклу. Жертва заорала, чувствуя, как металл дробит кость. Противник силой надавил, чтобы преодолеть сопротивление и расколоть коленную чашечку. Осколки кости рвали нервы и мышцы. Рвотные массы хлынули изо рта скованного человека. Его мучитель нанес ему несколько ударов по лицу, чтобы тот не потерял сознание. «Оставайся со мной», — прошептал он. «Я хочу, чтобы ты наслаждался каждым моментом». «Почему? Почему ты это делаешь?» «Почему?» Человек облизал растрескавшиеся губы и усмехнулся. «Я покажу тебе, почему». Он извлек из кармана фотографию и поднес ее к лицу скованного человека. Теперь она была от него в нескольких дюймах. Глаза его растерянно смотрели на нее несколько секунд. «Я не понимаю, что за...» И он замер, потому что понял, на кого он смотрит. «О, боже мой!» Мучитель приблизился, и теперь его губы почти касались правого уха окровавленного человека. «Знаешь что?» — прошептал он, глядя на деревянный ящик в углу. «Я знаю, что до смерти пугает тебя».